Кроме самого директора, в кабинете находились Мьень-Онь, Ньянь-Инг с неотлучно находящимся при них Лежневым, Смирнов, Манаенко и другие инженеры. Письмо, полученное президентом Академии, лежало на столе. Набралидзе прежде всего подошел к Калистянам, протягивая руку. «Мечтал вас увидеть», — сказал он. «Сбылась мечта. Здравствуйте, товарищи». Лежнев перевел его слова. Калистянские инженеры, улыбаясь, крепко пожали загорелую руку. За это время они привыкли к земному способу здороваться. «Приступим к делу», — сказал директор. Прошел месяц, и в одном из корпусов комбината уже стояла небольшая, необычайного вида доменная печь. Сквозь ее прозрачные стенки были видны приготовленные к расплавлению части будущего сплава кессинда. Печь была стеклянной. В этом и состояла идея, предложенная академику Неверову грузинским рабочим. В своем письме он писал: «Кирпич для постройки доменных печей применялся всегда. Но почему нельзя отказаться от этого привычного способа? Металла нужно немного. Его можно получить не в доменной печи, а в стеклянных колбах. Жароупорное стекло давно известно, им пользуются в лабораториях. Возражение, что стекла, способного выдержать нужную для кессинда температуру, не существует, в письме было предусмотрено. Я потомственный стеклодув, — писал Эбралидзе. Мои дед и отец всю жизнь выдували стекло. Я тоже занимаюсь этим с юных лет. Уже много лет я работаю над рецептом сверхжароупорного стекла. Имею успехи. Хотел в скором времени подарить это стекло Советскому Союзу. Теперь случилось так, что надо торопиться. Стекло нужно Калистянам. Я берусь сварить стекло, которое выдержит температуру в 15 тысяч градусов. Изготовить из него колбы легко». Эбралидзе сдержал слово. Его стекло выдержало все испытания. В специальной лаборатории стеклянную пластинку, изготовленную им, подвергали такому нагреву, которого не могло выдержать никакое другое стекло. Пластинка оставалась целой, она даже не темнела. Первый бой можно было считать выигранным. От получения металла в колбах отказались. Сконструировать печь было нетрудно. Это была та же конструкция, которую предназначили для постройки печи из будущего кирпича. Ее пришлось только немного переделать применительно к новому материалу. В стеклянные стенки для крепости вплавили вольфрамовый каркас. По расчетам, стекло должно было предохранить вольфрам от расплавления. Вторая задача заключалась в получении равномерного нагрева печи до температуры в 11 500 градусов. Она была решена с помощью сверхвысокого напряжения, для получения которого пришлось изготовить специальный трансформатор. Печь установили на гранитном постаменте. Выпуск кессинда должен был произойти автоматически, так как находиться в этот момент возле печи было опасно. Для этого сконструировали и изготовили специальную аппаратуру. К середине ноября все было готово к варке металла. Но дальше начались другие трудности. Кессинд был нужен не сам по себе. Из него предстояло сделать сварочный аппарат по чертежам, изготовленным за 80 триллионов километров от Земли. Для обработки металла нужны были станки. Таких станков не было. Никакой резец, даже сделанный из победита, не смог бы справиться с твердостью кессинда. Профессор Смирнов нашел выход. По его предложению было решено собрать аппарат из кессиндовых частей, соединяя их болтами, также изготовленными из кессинда. Части и болты отлить в формах, сделанных из стекла Эбралидзе. Металл выпустить из печи прямо в формы, которые после того, как остынут, могут быть просто разбиты. Несмотря на кажущуюся простоту этого способа, его осуществление потребовало огромных усилий. Не все части можно было соединить болтами. Во многих местах были нужны нарезки. Получить их одной только отливкой, без последующей обработки на станке, казалось невозможным. Нарезка была и на самих болтах, и на гайках к ним. Но искусство советских механиков, токарей и граверов справилось и с этой задачей. Стеклянные формы для всех частей будущего сварочного аппарата были успешно изготовлены. Чтобы расплавленный кессинд хорошо наполнил формы, он должен был поступать в них под значительным давлением. Это потребовало устройства сложных механизмов для подачи в печь в нужный момент сжатого воздуха. Когда и это было сделано, еще одно препятствие осталось позади. Но это было опять-таки не все. Аппарат работал по принципу земных автогенных аппаратов. Пламя давал газ ньеоль, и его состав был до сих пор неизвестен на Земле. Этот газ надо было создать, синтезировать. Но так же, как элементы, из которых состоял кессин, элементы ньеоля имелись на Земле и были хорошо известны химикам. Было ли это счастливой случайностью? Нет, это было закономерно. Вся Вселенная состоит из ограниченного числа элементов, сведенных великим Менделеевым в его знаменитую таблицу. Все эти элементы в разное время, но были уже найдены на Земле. Других, не имеющих места в таблице Менделеева, в природе не существует. В эти дни у многих возникал вопрос: почему же кессинд и ньеоль не были известны людям до прилета Калистян? На это можно было ответить, что хотя элементов не так много, их сочетаний неисчислимое количество. Возможно, и даже вероятно, что кессинд и ньеоль были бы в конце концов найдены земными учеными без помощи Калистян. В этом случае они получили бы только другое название. Прилет звездоплавателей ускорил появление в технике новых, очень полезных веществ, область применения которых была чрезвычайно обширна. На Калисто нет и не может быть создано ничего такого, чему бы рано или поздно не пришла бы и наша земная научно-техническая мысль, писал эти дни академик Неверов в одной из своих статей. Наука и техника обеих планет идет одним и тем же путем, но калистяне обогнали нас. Это произошло потому, что на их планете ничто не задерживает мощного расцвета научной мысли. Много фактов, которые мы узнали за это время, говорят о том, что всего 300 лет назад наука Калисто находилась на одном уровне с наукой Земли. Но когда калистяне покончили со всеми тормозами науки, создаваемыми капиталистическим обществом, угнетением, бесправием, отсутствием образования у широких масс населения, они пошли вперед столь быстрыми темпами, что далеко обогнали Землю во всех областях знания. Это естественно и должно было быть. До тех пор, пока человечество не станет одной дружной трудящейся семьей, наука Земли не сможет догнать науку Каллиста. Одиночки, а капитализм всегда создает одиночек, не по силам то, что легко для коллектива. Один в поле не воин. Наука Советского Союза и братских нам стран идет тем же путем, что и наука Каллиста. Но калистянам не угрожают войны. Это создает им огромные преимущества перед нами. Но наука и техника Земли были все же достаточно мощны, чтобы, получив в свои руки формулу ньеоля, создать этот газ. Как они нашли способ создать кессинд? Пока строилась доменная печь, Мьень-Онь, Ньян-Инг, Лежнев и профессор Аверин выехали на химический завод, которому было поручено синтезировать новый газ, названный неолом. Ньянь-Инг дал формулу неола, а профессор Аверин перевел ее на земной химический язык. Получение неола оказалось сравнительно легким делом. После нескольких предварительных опытов он был получен, изготовлен в требуемом количестве и заключен в стальные резервуары. Их пришлось сделать особой прочности, так как неол сразу в момент окончания синтеза расширялся с огромной силой. Возникшие затруднения разрешили просто. Синтез газа доводили не до конца, после чего накачивали почти готовый неол в резервуар, внутри которого происходила последняя реакция. Неол горел не сам по себе. В обычном состоянии он не воспламенялся, но, соединяясь с чистым озоном, давал ослепительное пламя огромной температуры. Изготовить несколько баллонов чистого озона не составило никакого труда. Через 2 недели калистанские инженеры и их спутники вернулись на комбинат. Первая варка Кессинда была назначена на 1 декабря. На это торжество должны были приехать многочисленные гости. Калистяне, разумеется, все хотели присутствовать. Пока шла борьба за Кессинд, они никуда не выезжали из Москвы. Интерес к жизни Земли заглушала тревога.